опять пожар. Около полуночи проснулся от того, что кошка усердно скреблась в дверь комнаты. Сон пропал, и я просто лежал и смотрел в окно, за которым раскачивались ветви вишни, уже лишившиеся листьев. Потом появился какой-то посторонний звук, непонятная сухая стрельба, поначалу негромкая, как будто кто-то вдали баловался хлопушками. Однако щелчки и хлопки раздавались все чаще и громче, теперь уже совсем близко, где-то за соседским домом или возле церкви. Шум катился подобно огромному возу, громыхая ободьями колес и порождая эхо. Все самые нелепые предположения, какие могут прийти в голову только в непроглядную осеннюю ночь, промелькнули в голове. Война, авария на железной дороге, какая-то кавказская свадьба, неведомо как нагрянувшая к нам в село. Вокруг все беспрерывно стреляло, щелкало, ухало и откатывалось вдаль гулким эхом. Торопливо одеваясь на ходу, я поспешил во двор. По левую сторону, невдалеке, где-то за соседскими крышами, поднималось зарево пожара. В воздухе трескуче разрывался горевший шифер. Я побежал на огонь, за дома, через пустырь, минуя картофельные участки и железнодорожную колею. На размокшей, покрытой черной землей улице стояли группками люди, казавшиеся совсем маленькими на фоне огромного красного шара. В нем, словно на рентгеновском снимке, запечатлелся черный остов дома во всех конструктивных подробностях перегородок, ребер, обшивки, несущих балок, стрех. Очень громко ударив волной разрыва по ушам, взорвался газовый баллон. Какой-то человек бессмысленно метался с двумя ведрами воды. Потом он все-таки бросил их и обреченно уселся на землю. Рядом с местом, где я стоял, на груди матрасов, привалившись, полулежала молодая женщина с двумя детьми, погорелица. «Аня, как это?» — спросила ее одна из наблюдавших пожар старух, но женщина не ответила. Улицей я возвращался домой, когда за спиной повторился чугунным раскатом взрыв еще одного баллона, и спешивший на пожар молодой мужчина матерно выругался в ответ. Пару месяцев назад сгорел такой же восьмиквартирный барак. Тогда с превеликим трудом удалось расселить по углам семьи, лишившиеся крова. Тем, кто погорел сегодня, рассчитывать уже не на что. 1995-1997 год. Берендеева.